Глава 12. Хэштег «Новгородцы спешат на помощь». Рано утром я проснулась от надоедливой вибрации своего телефона. Звонили колодезные мастера. Оказывается, они уже стояли у моей калитки. Неправдоподобно бодрым голосом я сказала «бегу-бегу», выпуталась из мягкого одеяла и вскочила с кровати. Ох! И тут же села обратно, вся скрючившись от боли. По мне будто белазом проехали. Каждая мышца и даже, кажется, каждая косточка моего тела ныли от вчерашнего перенапряжения. Боль была невыносимой. Я торопливо покопалась в косметичке, нашла там анальгин и скорее проглотила горькую таблетку, даже не запивая. Кое-как надела вчерашние заскорузлые джинсы и свежую футболку, поверх накинула ветровку и, натянув на перекосившееся от боли лицо приветливую улыбку, вышла на улицу. Трое друзей балагуров, прибывших на газели с разного рода оборудованием, мне сразу понравились. Главный из них, представительный Геннадий, сообщил, что сами они из новгородской деревушки, а сюда приезжают на заработки. Но с меня много не возьмут. Нет-нет, только не с друзей Василия. Или вы с Васей не просто друзья? Проницательно взглянув на меня своими озорными глазками, уточнил Геннадий. Что вы, мы с ним всего лишь коллеги, поспешила ответить я. Ну-ну. Подмигнул мне Гена и попросил показать участок. Кладовка, в которой предполагалось соорудить санузел, располагалась в задней части дома, а значит, два канализационных колодца удачно прятались между штакетником и стеной здания. Я планировала и водозаборный колодец разместить там же, но Геннадий от души рассмеялся. Почва, как губка, впитает содержимое канализации, и если источник воды будет рядом, то лично он, Геннадий, не рискнет заваривать чай на этой воде. Второй колодец решили выкопать на максимальном расстоянии. «Послушайте, Геннадий, но ведь трубы придется прокладывать через весь участок. Вы же тогда за один день не справитесь, наверное?» – наивно спросила я. Новгородский весельчак снова расхохотался. «За день! Парни, слыхали анекдот? Сашуля, да мы тут дня на три точно зависнем!» Он взглянул на сосны. А почва-то песчаная, сухая, значит, вода глубоко. Думаю, нет, не меньше недели придется возиться. Я вздохнула. И почему только я не родилась лет на 30 раньше, когда говорили просто «дача», а не «загородный дом», и когда все блага цивилизации в садоводствах исчерпывались слабенькой линией электропередачи в лучшем случае. А сейчас покупателям подавай и теплый туалет, и горячую воду из крана. Безобразие. Новгородцы приставили к кузову своей серебристой газели доски и, как по рельсам, начали выкатывать по ним бетонные кольца, каждое весом 600 килограммов. В ювелирных магазинах таких колечек не найдешь. Пока я умывалась, причесывалась, что за дурацкие волосы раздражают, и кипятила чайник на кухне, парни споро повыкидывали из-за дома обломки шифера, дряхлые доски, никому не нужные рулоны рубероида, грязные шины, сгнившие стулья, да чего там только не было. Вскоре рядом с кучей земли выросла еще одна, крупногабаритного мусора. «Самой мне это не вывести», — грустно подумала я, выглядывая в кухонное окно. «Придется потратиться на спецмашину. Будет особенно обидно выбрасывать, в прямом смысле слова, деньги на помойку». Сумма, отложенная на ремонт и казавшаяся огромной, примерно столько стоил мой автомобиль, незаметно и неудержимо утекала сквозь пальцы. Я разлила кофе по четырем чашкам, положила на тарелку печенье и вынесла все это на крыльцо. Мы вместе с довольными таким обслуживанием ребятами по-дружески болтали, прихлебывая растворимый кофеек и наслаждаясь утренними солнечными лучами. Сидя на теплой ступеньке, я чувствовала себя древней старухой, ломила каждую клеточку моего тела. А вот появившийся на дороге Василий в симпатичной полосатой футболке поло и темно-голубых шортах, был бодр и излучал свежесть, словно только что сорванный с грядки огурчик. «Привет новгородцам!» – весело крикнул он, заходя в калитку и уже привычно придерживая рукой накренившийся забор. «О, Василий, здорово!» – загомонили ребята и наперебой бросились пожимать ему руку. «Вижу, вы уже познакомились с моей подружкой!» – он подмигнул мне. «Молодец, Шура, хороших мастеров надо поить, кормить, всячески холить и лелеять, верно, ребята?» «Ага, Вася все знает», — сказал Геннадий и пустился в воспоминания о том, как они приезжали помогать Василию заливать фундамент для новой террасы в мае и как он обрабатывал их в бане вениками, Судя по накалу страстей в парилке, сил у Васи было немало. С каким уважением и доверием относились ребята к Василию? Так странно было видеть своего коллегу в роли местной знаменитости. За годы совместной работы я привыкла снисходительно подтрунивать над ним и купаться в лучах всеобщего внимания, пока он скромно стоял со штативом за моей спиной. А тут все наоборот. Подтрунивают теперь надо мной, а его чуть ли не на руках носят. Я совершенно другими глазами посмотрела на Васю, ранее казавшегося мне не более чем забавным простачком. Он увлеченно размахивал руками, показывая, какого именно размера веник подготовил для следующей их помывки в бане, и моего восхищенного взгляда не заметил. Когда со светскими разговорами было покончено, ребята приступили к делу. Наконечники лопат сверкали на солнце, подобно клинкам из стали. Началась битва с природой за комфорт. «Ладно, Шура, оставляю тебя в надежных руках», — сказал Василий, наблюдая, как новгородцы, словно усердные кроты, роются в песке. «Я пойду на своей даче под накопившиеся дела разгребу. А то в последнее время ты меня совсем сбила с панталыги», — по-доброму улыбнулся он. «С панталыку», — автоматически поправила я. «Откуда ты взял эту панталыгу? От слова «мамалыга», что ли?» «В общем, сбились планы, сбились», — отмахнулся он от меня. «А мне нужно срочно подновить кованые перила на террасе, пока погода такая стоит. Давно купил уже коричневую краску по металлу, и тебе советую прямо сегодня заняться покраской дома. Корщетка у тебя есть?» «Есть», — взяла вместе с банками краски в максимальном доме, — уныло ответила я, оглядывая черные доски, все в зияющих трещинах и струпьях старой краски. Работы было непочатый край. «Вот и отлично. Придешь вечером к нам в баню, я для ребят буду топить». Абсолютно по-дружески, безо всяких двусмысленных намеков, пригласил он. Я представила себя среди полупьяных, раскрасневшихся мужиков и сочла за лучшее вежливо отказаться. «Ну и зря. Мама обещала дураков напечь». «Это что еще за дураки?» – не поняла я. «Это вы в бане, что ли? А на вас дураков на печь посадят?» Вася рассмеялся. «А вот и не угадала. Дураки – это семейный рецепт закуски на скорую руку. В тонкий армянский лаваш она заворачивает тертый сыр с нарезанным зеленым луком и зеленью разной. Получаются такие конвертики. Потом каждый конвертик обжаривается в большом количестве масла на сковороде. Очень вкусно!» Он мечтательно закатил глаза. От внезапно проснувшегося голода у меня свело желудок, в котором с утра болталась лишь чашка растворимого кофе с двумя печеньками. Однако сила воли оказалась сильнее. К тому же, как на меня посмотрит безупречная Лариса Алексеевна, если я присоединюсь к этой чисто мужской компании? Нет, нет и нет. И вообще, в моем выленившем, обтрепанном купальнике я буду выглядеть просто ужасно. «Спасибо, но лучше в следующий раз», — с сожалением сказала я. «Тогда увидимся через недельку, когда они закончат. Помогу тебе с сантехникой. Звони, если что». Я проводила его взглядом. Уверенная походка, футболка обтягивает широкие плечи, шорты открывают стройные мускулистые ноги. Теннисист, да и только. Я встряхнула головой, отгоняя непрошенные ассоциации. «Пора самой вступать в игру. Ну-ка, где там моя ракетка-корщетка?» Спустя 4 часа и бесконечное количество квадратных метров стен я закончила отскребать фасады. Мозоли на ладонях обеих рук пучились волдырями. Нетренированные мышцы и так уставшие после вчерашнего теперь попросту отказывались выполнять свои функции. Руки дрожали и как будто висели на ниточках. Зато дом чувствовал себя гораздо лучше. Он словно вздохнул свободнее, освободившись от уродливых лохмотьев. Земля вокруг здания была вся усыпана ими. Остатки желтой краски напоминали облетевшие из березы листья. Я со стоном выронила корщетку и, ничего не видя перед собой, побрела в дом. В тишине и прохладе дома, конвекторы работали исправно и днем сами выключались, выпив горячую чашку растворимого куриного супа с макаронами-звездочками, я понемногу пришла в сознание. «Ничего, красить наверняка гораздо проще, чем шкурить», – успокоила я себя. «Чего там сложного? Вози кисточкой туда-сюда, и все дела». Это и правда оказалось совсем несложно, с первой доской. Покрывая ядовито пахнущей масляной краской вторую, я начала злиться. а покраска всего лишь 1/10 части фасада довела меня до натурального бешенства. Краска впитывалась в доски почти мгновенно, каким бы толстым слоем я ее ни наносила. Сочный банановый оттенок прямо на глазах серел, растворяясь в рассохшемся дереве. Я стиснула зубы. «Черт побери, я не сдамся. Покрашу 2-3 раза, если необходимо. Да хоть 10, но докажу, что я тоже чего-то стою». Я вытащила свой сиреневый телефончик. Ничего страшного, немного желтой краски его не испортит. И включила камеру. Покрепче перехватив кисть в ладони, попыталась пристроить ее поудобнее среди мозолей и вновь принялась за покраску, попутно комментируя свои действия. Этот эпизод нашей интернет-программы посвящен преображению дома снаружи. Я, Алекса Сурикова, в данный момент гримирую стены. Сначала я от души прошлась по ним корщеткой. Как верно подметил мой друг Василий, это что-то вроде пемзы. Хотя я бы скорее сравнила процедуру с пилингом. Посмотрите, сколько ненужных частичек удалось отшелушить. Я направила камеру вниз, на хлопья старой краски. А теперь перехожу к основному декорированию, а именно нанесению краски или тонального крема, если продолжить сравнение из области косметологии. Дом у нас уже, можно сказать, пожилой, морщины у него глубокие. Я указала кисточкой на ближайшую трещину. И перед нами встает весьма сложная задача. Как скрыть все эти дефекты? Я состроила задумчивую гримаску. Остается только одно. Как можно больше тональника. Я морально готовлюсь к нанесению 3 слоев краски. А чуть позже мы займемся макияжем глаз дома. То есть подкрасим яркой белой краской рамы. И таким образом акцентируем на них внимание. Я немного поснимала процесс покраски, убрала телефон. В какой-то момент у меня открылось второе дыхание. Допускаю, что это был наркотический эффект дурманящих испарений масляной краски. Плечи работали на автомате. Слева направо, справа налево. Окунуть кисть в банку. Слева направо, справа налево. Руки двигались, как у робота. Слева направо, банка. Справа налево. Потом вздрогнула от негромкого оклика Геннадия. «Саша, Саша, ку-ку!» «А? Что?» До меня вдруг дошло, что уже сумерки. В соседних домах приветливо засветились окна и фонарики на воротах. Трое новгородцев, аккуратно сложив лопаты в углу, готовились выйти за калитку. Старший, Гена, пытался привлечь мое внимание, аукая, как в лесу. «Саш, я говорю, мы к Васе пошли париться. Ты как, с нами?» Я обессиленно махнула. «Идите, я пас». «Да ты не бойся, мы пить в бане не будем. Мне потом за руль, ночевать в город поедем к родственникам. Васе тоже завтра вроде на работу». Я заколебалась. Отсутствие алкоголя меняло дело. Но вспомнила о своем постыдном купальнике и все-таки отказалась. «В таком случае до завтра». Гена придержал рукой едва не рухнувший забор. Шутками и прибаутками ребята погрузились в свою газель и всей компанией отправились в гости к радушному Василию. Еле переставляя ноги, я поднялась на крыльцо. Рухнула на тахту, немного полежала. От усталости или от отравления парами краски дико колотилось сердце. Знаю, что меня отвлечет. Погружение в параллельную реальность. Почитаю последние новости, которые сейчас стали увлекательнее приключенческого романа. Неловко по тюлени перевернувшись, дотянулась до нетбука. Мини-компьютер был размером с книжку, однако рука с трудом удержала даже столь незначительный вес. Морщась от боли, включила гаджет и со смешанным чувством любопытства и отвращения полистала последние сообщения из Петербурга, ставшего столицей нелепец. Так, западные косметические компании закрывают свои представительства в Санкт-Петербурге из-за губернаторского проекта. Сотни сотрудников пополнили ряды безработных. Иностранки массово покидают город. Наша Маша проводит ребрендинг, новый лозунг фирмы «Наша Маша всех лягушатниц краше». Лягушатниц? Француженок, что ли? Как оскорбительно. Личный парикмахер губернатора Ирина Лисичкина уволена за некомпетентность. Губернатор ищет мастера, способного раскрыть безграничные возможности отечественной косметики. Бедная Ирина, это я ее подставила. А вот и хвалебная статья на каком-то желтушном сайте о первом эфире Анжелики Лебедевой в качестве ведущей ТТВ. Ее фотография на фоне студии. Идеально уложенное каре, соблазнительно красные губы, плотно облегающий пиджак небесно-голубого цвета с притягивающим взоры декольте. Она была очень хороша, не придерешься. Я взглянула на экранчик телефона. А ведь и правда, 8 сентября, понедельник. Всего несколько дней прошло с момента моего увольнения, а как будто вечность за плечами. 8 сентября – день, который должен был стать поворотным в моей карьере. Это у меня сегодня могли брать интервью. А вместо этого Анжелика наслаждается опьяняющим эфиром. Она стала новой звездой ТТВ. Ее, а не меня, заметят руководители федеральных телеканалов. Ее, а не меня, пригласят в Москву. Она, а не я, выйдет замуж за Ваню Урганта. «А ну-ка прекрати», — приказала я себе. «Ваня Ургант, кажется, вообще женат, так что мы обе с Анжеликой можем расслабиться». Я стала читать дальше. Анжелика Лебедева, хорошо знакомая вам по очаровательным репортажам с театральных премьер, впервые попробовала себя в роли ведущей. Эфир получился блистательным. Кто-то назовет ее стиль слишком игривым для новостей, но мужчинам из нашей редакции очень даже нравится, когда ведущая с ними кокетничает. Да, так я и думала. Анжелика опустила уровень ТТВ до развлекательного, если не понебратского. Небось, ведет новости в формате хит-парада «Горячая десяточка лучших эстрадных песен». И как Савелий допустил такое безобразие? А вот авторы статьи были в восторге. Как нельзя лучше здесь подходит цитата из любимого французского фильма «Вы не просто женщина, вы Анжелика». И вслед за его героями хочется воскликнуть: «Мы будем твоими ангелами, а ты нашей маркизой, маркизой ангелов». «Тьфу ты, ну ты!» – я приподняла нетбук. «Не сочится ли из него елей и мед?» И даже удивилась, что нет. Заканчивалась статья едким пассажем на тему моего увольнения. Общий смысл сказанного сводился к тому, что Савелий поступил весьма мудро, скинув меня занудную за борт. «Ненавижу журналистов!» Злость неожиданно помогла взять себя в руки. Сердце перестало скакать, как молодой жеребенок. Я даже сумела подняться, заварить чай, выпить 2 таблетки анальгина, погрызть ржаной сухарик, переодеться в пижаму и лечь спать.